499. Урусвати знает о великом значении готовности к действию. Мы говорили о преданности, о целесообразности, о вмещении, но во всех проявлениях потребуется истинная готовность. Нужно запомнить это качество, ибо оно труднодостижимо. Люди воображают, что они готовы к действию, но в последний час они оказываются обуреваемыми самыми различными сомнениями и самосожалением. Между тем, именно готовность требует нарастания энергии. Человек, бегущий перед прыжком, не впадает в бессилие, наоборот, он разбежится, чтобы собрать наибольшую энергию. Такой пример приложим ко всем действиям. Пусть люди на исторических примерах получаются, сколько самых блестящих действий поникло по причине сомнения, проявившегося в последний час. Не забудем, что низшие силы человека ненавидят всякое действие. Тем более действие полезное будет всегда под ударом сил тьмы. Они изберут последний миг, чтобы осадить смелость. Учитель должен очень наставлять, чтобы мужество росло в гармонии с готовностью. Можно представить себе мертвое мужество, которое всегда не готово и находит оправдание в самых недостойных житейских обстоятельствах. Так помните, что лучшие силы будут с вами, когда готовность будет в полной мере. Мыслитель говорил: «Будем готовы и днем, и ночью, тогда и тьма исчезнет».